По обе стороны рассаживались члены войскового правительства. Некоторые из них приезжали в Каменскую: Карев, Святозаров, Уланов, Агеев. Немного поодаль сели Елатонцев, Мельников, Боссе, Шошников, Поляков. Подтелков слышал, как Митрофан Богоевский вполголоса что-то сказал Каледину. Тот коротко прищурился на Подтелкова, занимавшего место против него, сказал: «Я думаю, можно начать». Улыбнувшись, Подтелков внятно сообщил о целях приезда делегации. Кривошлыков протянул через стол заготовленный ультиматум военно-революционного комитета. Но Каледин, отстраняя бумагу движением белой ладони, твердо сказал: «Нет смысла терять время на ознакомление каждого члена правительства в отдельности с этим документом. Потрудитесь прочитать вслух ваш ультиматум. После будем обсуждать». «Читай», — приказал Подтелков. Держался он с достоинством, но, видимо, как и все члены делегации, чувствовал себя не совсем уверенно. Кривошлыков встал. Девичий звонкий и в то же время неяркий голос его поплыл над забитым людьми залом. «Вся власть в области войска Донского над войсковыми частями в ведении военных операций от сего 10 января 1918 года переходит от войскового атамана к Донскому казачьему военно-революционному комитету. Все отряды, которые действуют против революционных войск, отзываются 15 января сего года и разоружаются, равно как и добровольческие дружины, юнкерские училища и школы прапорщиков. Все участники этих организаций, не жившие на Дону, высылаются из предела Донской области в места их жительства. Примечание. Оружие, снаряжение и обмундирование должно быть сдано комиссару военно-революционного комитета. Пропуск на выезд из Новочеркасска выдается комиссарам военно-революционного комитета. Город Новочеркасск должны занять казачьи полки по назначению военно-революционного комитета. Члены войскового круга объявляются неправомочными с 15 сего января. Вся полиция, поставленная войсковым правительством из рудников и заводов Донской области, отзывается. Объявляется по всей Донской области, станицам и хуторам о добровольном сложении войсковым правительством своих полномочий во избежание кровопролития и о немедленной передаче власти областному казачьему военно-революционному комитету, вплоть до образования в области постоянной трудовой власти всего населения». Едва умолк голос Кривошлыкова, Каледин громко спросил: «Какие части вас уполномочили?»